Глава 15. Поединок со злом. По площади пробежал шум. На эшафот ввели новых пленников. Фелло выкрикнул приказ. Стражи поднесли факелы красным тумбам, белый свет вырвался из них наружу, ярко светив фасад дворца, лица пленников, искупав в своем сиянии Лифа. Толпа ахнула. Лиф отшатнулся, но спрятаться было негде. Люди Тила увидели мальчика. Сердце Лифа сжалось. Он ожидал удивленных криков, ожидал, что Фелло, услышав их, обернется и заметит его, ожидал, что стражи схватятся за пращи, но народ молчал. Лиф увидел, как маленький ребенок потянул вверх ручку, но мать перехватила ее, что-то горячо зашептала ему на ухо, и малыш успокоился. Лиф затаил дыхание. Тильцы внимательно смотрели на него. Многим он был хорошо знаком. Здесь были его друзья, родители его друзей, горожане, частенько заходившие в кузницу. Здесь стояли люди, знавшие его как шумного проказника, бегавшего по улицам столицы. Здесь собрались те, кто видел его в первый раз. Но каждый чувствовал, что он один из них. Каждый понимал, что сжимает мальчик в руках, и никто не собирался выдавать его врагу. Фелло ничего не заметил. Он смотрел на Жасмин, Барду и Дума. Пленники были в капюшонах, их руки были закованы в наручники. Лиф смерил взглядом расстояние до Жасмин. В правой руке мальчика была веревка, в левый пояс. Люди молча глядели на Лифа, всем сердцем желая ему удачи. Их безмолвные надежды были для него криком. Они придавали ему силы. «Сейчас!» — надрывался Фелло. «Сейчас я покажу вам трех предателей, которые едва не сбежали по вине другого глупого и самоуверенного слуги господина, решившего помериться силой со мной!» Ухмыляясь, он по очереди стянул капюшоны с пленников. Но когда увидел лицо Дума, ухмылка стекла с его губ. Ол отступил. В глазах появилась смесь страха и ярости. «Только не спешить!» Лиф увидел, что его отец заметил Дума. Увидел, как при взгляде на друга детства глаза отца наполнились радостью, смешанной с болью. Увидел, что Дум тоже узнал старого товарища и теперь оглядывал площадь в поисках кого-то, кого не мог найти. В поисках меня. «Вы болваны!» — накинулся Фелло на стражей, которые привели пленников. — Вы схватили не того! — Где мальчишка? — Мальчишка! Перепуганные стражи попятились назад. — Сейчас! Лиф прыгнул, маятником качнувшись к эшафоту, отпустил веревку и приземлился рядом с Жасмин. Девушка ахнула. Барда что-то закричал. Фелло метнулся к стражам, и в этот миг с башни раздался вопль ярости, заставивший Лифа рухнуть на колени. На алом небе сверкнула молния. Лиф откатился в сторону, прежде чем яркая вспышка успела его поразить. Эшафот треснул и раскололся надвое, как будто великан ударил по ней могучим кулаком. Несколько стражей провалились в зияющую дыру. Котел с раскаленными углями последовал за ними. Молния вспыхивала снова и снова. Гром сотрясал землю в небе, разрывая воздух леденящими кровь криками, кружились акбабы. Лиф лежал на деревянных обломках. До него доносились крики толпы, но Фелло уже был близко. Ледяные руки обвивали шею мальчика. Ненавистное лицо расплылось в торжествующей улыбке. Лиф тщетно пытался дотянуться до меча. Внезапно лицо Ола перекосилось. Глаза вылезли из орбит, а хватка ослабла, когда тяжелые цепи сдавили его, горло впившись в кожу. Знал ли Фелло, кто набросился на него сзади? Знал ли, кто из последних сил пытался вырвать жертву из его ледяных объятий? Думал ли, что узники, чьи цепи он неосторожно выпустил из рук, могут представлять опасность? — Папа! Мама! Осторожно! — закричал Лиф, бросаясь к ним, но Фелло уже нащупал свой кинжал. — Нет, Лиф! — воскликнул отец. — Пояс! Ты! — Фелло ударил. И голос отца стих. Он упал на руки жены. Вдвоем они покатились к дыре. Мать Лифа из последних сил уцепилась за край эшафота, не давая им провалиться вниз. Ее крик унес ветер. Фелло, увлекаемый цепью, сдавивший его шею, хватался за доски, пытался высвободиться, задыхался. Ол уцепился за красную тумбу, надеясь найти в ней спасение. Это была его ошибка. Жидкий белый свет вылился наружу, обжигая и убивая его. В небе раздался рев. Лиф поднял голову. Красный дым клубился у башни. Это был густой дым. Из его глубины шел серый свет. В этом свете Лив различил силуэт, тень. Тень тянула к мальчику руки, злые глаза, жажда ли мщения. Лив завертел головой, и на другом конце эшафота увидел Барду и Жасмин. Друзья хватались за грубые доски еще чуть-чуть, и они свалятся вниз. Над ними, вытянув когтистые лапы, парила Акбаба. Кри пикировал на уродливую голову птицы, целясь в желтые глаза. Акбаба яростно щелкала клювом, пытаясь избавиться от ворона. Лив сжал зубы. Нужно было перепрыгнуть яму и по скользким изломанным бревнам добраться до Жасмин. Сможет ли он это сделать, держа в одной руке меч, в другой — пояс? Слишком рискованно. Мальчик опустил меч и надел пояс. Время остановилось. Что? Теплая волна пробежала по его телу. Раздался странный звук, и пояс наполнился дивным, ни с чем не сравнимым сиянием. Крик бессильной ярости сотряс дворец от крыши до основания. Алый дым превратился в огневеющие облака, но камни, поясы, тюлары сверкали всеми цветами радуги, наполняя светом эту ночь, танцуя солнечными зайчиками на восторженных лицах людей, плачущих от счастья. В центре этого света стоял Лив. Лив! Законный наследник престола. Испуганные Акбабы взлетели к башне, но она уже была пуста. Алые облака тянулись к стране теней, унося с собой зло. Зло, которое на время смирилось, осознав, что эту битву ему не выиграть. Ошеломленный Лив огляделся по сторонам. Увидел всхлипывающую мать, отца, лежащего у нее на руках. Дума, оттащившего друзей от ямы, стоящего рядом с ними на коленях, увидел обнимающихся Жасмин и Барду, увидел Мануса, Глатон, Фадипа и Наниона, смеющихся от радости, увидел светящиеся глаза Зиан и Глока, Глока, ухмыляющегося во весь рот. — Мы спасены, — подумал Лив. — Все будет хорошо. Беснующиеся стражи кидали в ликующую толпу пузыри, но люди уже догадались, что вода и сок фуланских деревьев не причинят им вреда. Стражи поняли, что господин бросил их на произвол судьбы, как бросил олов, превратившихся в лужицы грязи на рыночной площади. После того, как Стивен выбрался из ямы и разделался с ними, как бросил и Кабода, валяющегося точно красный порванный мешок на обглоданных им костях, такая судьба ждала злодеев во всей Теларе. Сияние пояса пронзило ночь и разлетелось по всем уголкам королевства, от Роландина до Ритмера, от зловещей горы до долины пропавших, от широкой реки до глубоких грязей. Зло испарилось, страх исчез. Люди видели, как гибнут в сиянии волшебного пояса их враги, как улетают с их земли зловещие облака. Люди бросали оружие и со слезами на глазах смотрели в небо. Они понимали, что произошло великое чудо, и свобода вернулась в их дома. Лив тоже это понимал. Он знал. Он принял свое предназначение. Пояс доказал, что он наследник престола, король Телуары. Но почему? Как такое могло произойти?